Гор. Вы заявили, что мы заранее готовились к операции. Дамы были готовы уже с ноября. Мы ждали доклада Батлера. Наш президент не принимал никаких решений об активных действиях до того, как Батлер заявил в своем докладе, что Хусейн не выполняет своих обязательств, что спецкомиссия не способна выполнить свой мандат. Вновь повторяю, что наши отношения с Россией остаются для нас важнейшим приоритетом. Примаков. Согласен, что наши отношения принципиально важны и для наших народов, и для всего мира. Но мяч сейчас на вашей стороне поля. Вы не можете действовать по своему усмотрению против любой страны. Именно такой подход и ведет к всеобщей дестабилизации. Вы заявляете, что хотите ликвидации ОМУ в Ираке. Неужели вы полагаете, что в результате ваших ударов улучшатся условия для работы спецкомиссии? Мы с огромным трудом добились возможности проведения мониторинга в Ираке. Вы уверены, что мониторинг сохранится? У нас с вами единая цель — добиться ликвидации оружия массового уничтожения в Ираке. Поймите, ваши удары не способствуют достижению этой цели. Гор. У нас разный подход к ситуации. Не соглашусь с вашим заявлением, что США считают, будто имеют право по собственному усмотрению прибегать к силе. В этом я вижу наше главное расхождение. Конечно, Гор говорил от имени той администрации, членом которой являлся. Интересно, остался бы он при этом же мнении после того, как США не только оккупировали Ирак в 2003 году, но и громогласно объявили о своем праве прибегать к силе в обход Совета Безопасности ООН. Правда, это уже было при другой администрации. Через два дня после этого телефонного обмена мнениями по британскому радио выступил американский эксперт в области разоружения Скотт Риттер, который до августа 1998 года входил в состав спецкомиссии. Он обвинил лично Батлера в преднамеренном провоцировании вооруженного вторжения в Ирак. Характеризуя в целом работу спецкомиссии, Риттер заявил, что объекты для инспекции в Ираке выбирались не по соображениям их проверки на наличие оружия, а скорее в провокационных целях. По словам Риттера, от Ирака ждали соответствующие реакции, чтобы можно было создать повод для военной акции. Именно Батлер позволил Соединенным Штатам манипулировать работой ЮНСКОМ, то есть спецкомиссии, в интересах оправдания удара с воздуха. Удары по Ираку, как нами и прогнозировалось, не привели к ослаблению режима Саддама Хусейна. Напротив, он начал постепенно выходить из изоляции в арабском мире. Усилились со стороны целого ряда государств требования о снятии санкций с Ирака. Десятилетняя экономическая блокада Ирака дорого стоила населению. Нарастали экономические трудности. Требование Багдада снять блокаду при участившихся заявлениях, что он не обладает оружием массового уничтожения и не производит его, игнорировались США. Думаю, что вместо этого нужно было договариваться о согласованной в процессе консультации позиции всех пяти постоянных членов Совета Безопасности. Эта позиция должна была включать в себя график снятия санкций. По мере того, как спецкомиссия будет убеждаться в отсутствии у Ирака ОМУ, по каждому из досье они должны были закрываться, а инспекция переводится в постоянный мониторинг. При последовательном закрытии досье зажегся бы свет в конце туннеля для Ирака. Именно в таких условиях следовало бы коллективно диктовать ему правила поведения и уверен, что такая линия была бы успешной. США, как известно, пошли по другому пути.